тот же день в том самом духе в Москве говорил проповедь ректор тамошней академии, архимандрит Заиконоспасского монастыря Кирилл Флоринский. «Всем, — говорил проповедник, — через десятилетия и более нечувственные древеса быхом, не примечая, как осозревшее сильное семя Петрова. Запамятовали были, коим образом Петр Великий обрете нас, подобных древу лесному, криву, суковату, дебелу, ожелтелу, неотесанну, ни на какого дела неудобну, своими руками, коль в красные статуи переделал, да еще и не бездушные. О, причудная вещь! Возрасте семя Петрова! Под его же ветвями нам, россиянам, отраду и прохлаждение давно надлежало было приятие. Но мы, отягчены всеми надругательствами, страждущие гоними, гоними и мучими, мучими и вяжими, вяжими и уязвлений, отечество и правоверие лишаями, дремлюще, благовонно листьяно сего невидехом древа. Древо сие, человекояды, птицы, остерманы миних, своим стадищем начали было сещи и терзать. Обаче мы дремлющи не видехом, не жечь у вас твехом, доколе ж само сие сильное семя нас не пригласи спящих, доколе дремлете, доколе страждате и мати, доселе дремахом, а ныне увидихом, что остерманы миних своим сонмищем влезли в Россию, а коэмиссарии дьявольские, им же, попустившу Богу богатство, слава и честь желанная приключивши оси. И я бы им обетова сатана, да под видом министерства и верного услужения государству российскому, еже первейшее и дрожайшее всего в России правоверие и благочестие, не точию превратят, но и искореня истребят. Яко же буди Еремиева языцах, так остерманы миних были в России кумиры золотые, им же совести не устыдешася, яко болванам, и жрати своя совесть и воли их заклающи в жертву. Но уже сокрушившийся о камень Петров, жертвенники, образы и жрецы Ваалова, Остерман, Миних и снузники, тех, их же и кроме нас, яко скудельние идолы, сам сокрушит Господь. Кирилл Флоринский в доказательство вражды к православию бывшего правительства приводил то, что в Москве, в Китай-городе, возвышается армянская церковь. Синод разделял взгляд Флоринского и в январе 1742 года исходатайствовал у императрицы указ упразднить армянские церкви в Петербурге, Москве и Астрахани, кроме одной каменной в последнем городе, и впредь не позволять их строить. Синод представил о необходимости уволить священников и причт, отхождение к рогаткам на караулы, на пожары и от всяких других полицейских обязанностей, исполнение которых мешает исправлению треб церковных. 7 апреля просьба Синода была исполнена. Оберпрокурором Синода был назначен, как мы видели, князь Яков Шаховской. Он так описывает свое вступление в новую должность. «Явился я в собрании Святого Синода, и вступление то мне было не неприятно, ибо того места, так же, как и при Сенате, находящийся такого же ранга экзекутор, уже ожидая моего прибытия, встретил меня на лестнице с несколькими секретарями и прочих нижних чинов канцелярских служителями, с почтением отрекомендовался и, очищая мне дорогу, проводил меня до той палаты, где присутствует собрание Святого Синода. Двери обе половинки отворились, и при тех встретил меня обер-секретарь. Первый издали воонную палату мой взгляд мне был весьма приятен. Он и изрядно была убрана, и за столом сидели по обеим сторонам, как помнится мне, 8 или 9 духовных особ, архиепископов и епископов, и несколько архимандритов, мужей как своими отменными одеждами, так и благочинными видами, привлекающих почтение. И лишь только я приближался к концу того стола, они все в постоянном и ласковом виде встали с своих стульев, и один по другому, и в первых преосвященный новгородский архиепископ Амвросий, яко старший член, меня поздравлением в том новом чину, как в том присутствии сотоварища своего, разными словами приветствовать начали. и напротив тех на мои учтивые им о себе рекомендации, представляемые весьма ласково, мне ответствовали. Потом они сели на свои стулья, и начатое одно дело, коего для моего входа чтение было остановлено, к решению им представленное, велели читать, а я, увидя для меня по-надлежащему в той же палате приготовленный небольшой стол, подошел, чтоб за него сесть, и, увидя на нем только чернильницу и несколько листов белой бумаги, приказал обер-секретарю, чтобы он духовный регламент, последующий тому в закон указы, также прежде бывших в синоде обер-прокуроров инструкции и до той должности, касающейся указа и еще же о нерешенных, находящихся в синоде делах, о колодниках и о казенных деньгах, обыкновенные реестры, мне представил. Обер-секретарь духовный регламент своего столика взяв, мне подал, а об указах и о реестре нерешенных дел объявил, что те, хотя в собрании и есть, но не весьма обстоятельны, и просил, чтобы я на несколько дней ему в том дал сроку, чтобы он все наисправнейшим образом сочинить и мне подать мог. А что деда прежних здесь бывших дел касается, то он их где как инструкции, так прочих никаких их должностей производств ни одной строки нет». И причем в рассказах долгих мне говорил, как от бывших пожаров и от прочих разных приключений в канцелярии синода дела многие утрачены, и что ныне от разных препятствий дела без описи в разных ящиках и сундуках содержатся, и архивы нет. Новый обер-прокурор нашел указы Петра Великого, чтоб в церквах во время службы никаких разговоров и хождений для прикладывания к мощам и иконам не было, и с нарушителей брать штраф в церковную казну. Шаховской представил синоду, что эти указы не исполняются, и вследствие этого представление посланы подтвердительные указы. Смотреть за соблюдением указов и избирать штрафы сенат назначил определенных в монастыри отставных офицеров, которые должны были записывать штрафы в шнурованные книги при священниках и причетниках, чтобы утайки не было. Синод определил разрешить постройку и возобновление церквей, но позволять освящать их только тогда, когда окажется, что они построены как следует, снабжены всем нужным, и священник с причтом будут иметь достаточное содержание. Синод жаловался сенату, что сибирский губернатор не исполняет указы Петра Великого, которым запрещал избрать духовных людей в светские судебные места без сношения с духовным начальством. Сенат подтвердил указ, распространив его на служителей архиерейских домов и приказчиков. Но в ноябре 1742 года в Сенат поступила жалоба от коллегии экономии. Архиерейскими домами и разными монастырями остаточных и распроданных вотчин, оброчных доходов не только за прошлые годы, начиная с 1730-го, но и за минувший 1741 и за текущий 1742 по 14 июня недоплачено 44 324 рубля.